Глава 4. Утро началось рано и очень шумно. Из объятий беспокойного сна меня вырвали служанки, пришедшие помочь с приготовлениями. Я не была привычна к такому вниманию, предпочитая все делать самостоятельно. Но правило есть правило. Целый час три служанки причесывали, укладывали волосы, выщипывали брови, накладывали макияж и обливали духами. Голова шла кругом. Я чувствовала себя манекеном, которому нельзя пошевелиться. Даже к новогоднему балу я готовилась менее тщательно. Наконец, зеркало отразило бледную девушку с розовыми губами, большими голубыми глазами и тонкими, удивленно приподнятыми бровями. Будто эта леди пребывала в постоянном шоке. Светлые волосы были завиты в локоны и уложены в замысловатую прическу. Синее атласное платье выглядело скромно. В моем гардеробе вообще не было вычурных нарядов с рюшами и жемчугом. Моя призрачная соседка так и не появилась, а ждать ее времени не было. Нужно было отправляться на завтрак, где распорядительница должна была объявить о первом испытании. Если верить Федерике, от моего желания поскорее уехать ничего не зависело. Теперь мне стало даже любопытно, что ждет невест. Во мне проснулся азарт не из-за борьбы за сердце принца, а из-за приоткрывшейся тайны, которую я жаждала раскрыть. В коридоре царила суматоха. Служанки столпились у одной из дверей, громко причитая. По спине пробежал холодок. «Неужели проклятие?» «Что-то случилось с участницей?» Подошла я к одной из девушек в черно-белом форменном платье. «О нет, не беспокойтесь, леди!» Служанка сделала реверанс. «Просто замок заклинило, ключ не поворачивается. Мы послали за помощью, но пока никто не пришел». «Можно я посмотрю?» Подошла к двери, за которой слышались приглушенные возгласы. Служанки расступились. Я прикоснулась к ручке и тут же ощутила знакомое покалывание в пальцах. Конечно же, на замок было наложено заклятие. С таким я сталкивалась в академии не раз. Служанкам, не обладающим магическим даром, он был не по силам. Прошептала несколько заклятий, и после четвертого замок, наконец, щелкнул. Служанки облегченно вздохнули, а на меня, чуть не сбив с ног, выскочила Диана. «Ой, извини!» — пискнула она, явно смутившись. Ее темные густые волосы были уложены в высокую прическу, а тонкую талию подчеркивала корсет изумрудного платья. «Все в порядке», — коротко кивнула я. «Но нам нужно поторопиться, если не хотим опоздать». «Я вас провожу», — сказала одна из служанок. «Сюда, пожалуйста». Мы зашагали по коридорам дворца, петляя среди толп слуг. Кое-где мелькали магические сферы, транслировавшие происходящее на все королевство. «Что же случилось с замком?» — размышляла Диана. «Ума не приложу. Я ничего с ним не делала, честно». «Верю. Его зачаровали», — тихо пояснила я. «Мне удалось снять заклятие. Это моя специализация». «Я ожидала соревнования, но не такого», — нахмурилась Диана. «Обязательно расскажу леди Фрэнсин». «И спасибо. Ты меня, наверное, не помнишь? Мы учились на одном курсе. Я Диана». «Помню. Ты занималась растениями». «Именно», — она тяжело вздохнула и пробормотала. «И это плохо». Мы вошли в просторный холл с высокими колоннами. В конце его, у распахнутой двери, как Цербер, замерла леди Фрэнсин с недоброжелательным выражением лица. «Почему же? Мой дар не боевой, а первое испытание — проверка силы», — пояснила Диана. «Я много читала о прошлых отборах». «Отличная новость! Если Диана знала о предыдущих отборах, возможно, она слышала и о моей призрачной соседке. «Если стрела выбрала тебя, значит, в тебе что-то есть, да?» Диана не успела ответить. Перед нами появилась леди Фрэнсин и начала отчитывать, как провинившихся школьниц. «Болтаете вместо того, чтобы идти? Из-за сплетен опаздываете? Вашим манерам еще учиться и учиться!» Жестом она пригласила нас в столовую, затем обратилась ко всем. «Доброе утро, леди! Сегодня вас ждет первое испытание. Оно проверит ваши способности». После завтрака и долгой речи о правилах поведения и испытании нам дали свободное время. Леди Фрэнсин не уточнила, что именно нас ждет, из-за чего несколько девушек впали в панику. Невеста номер 8 и вовсе упала в обморок. Хотя, мне кажется, из-за слишком тугого корсета. Стеф держалась отстраненно, с улыбкой на губах. В магии она действительно была сильна, почти так же, как в сборе сплетен. Я же решила отправиться в дворцовую библиотеку. Если сегодня провалю испытание, такой возможности больше не будет. К тому же там наверняка есть сведения о прошлых отборах. Мне страстно хотелось раскрыть тайну Фредерики и узнать правду о проклятии. На входе меня встретил библиотекарь. Сухонький старичок с длинными седыми волосами. «А, еще одна участница отбора». Его голос был тих, как шелест страниц. «Добро пожаловать. Что вас интересует?» «Добрый день. Мне нужна информация о прошлых отборах». «Разумеется. Исторические свитки и записи в секторе Б. Зовите, если понадобится помощь». Я сделала несколько шагов и замерла, наслаждаясь атмосферой. В зале царила умиротворяющая тишина. Высокие стеллажи с пыльными фолиантами упирались в потолок с изящной лепниной. Сотни магических светлячков освещали пространство. На стенах висели портреты великих магов и правителей. В центре стоял круглый стол с хрустальной сферой, испещренной рунами. На одной из стен располагалась карта королевства, украшенная драгоценными камнями, и генеалогическое дерево королевской семьи. Я подошла ближе, скользя взглядом по лицам правителей. Некоторых узнавала по учебникам истории. У всех королей были холодные голубые глаза и черные волосы. Королевы же все имели болезненный вид. Бледная кожа, усталый взгляд. И ни одна не дожила до 50. В памяти всплыл голос Фредерики. По спине пробежал холодок. «Проклятие? Или я сама подгоняю факты?» «Стоп! Но если проклятие на мужчинах, при чем здесь королевы?» «Ну что, нашла, что искала?» Знакомый голос зазвенел над ухом, заставив меня вздрогнуть. «И тебе доброго утра», — прошептала я, отдышавшись. «Нельзя же так пугать». Я направилась к сектору Б. «Вы смертные такие пугливые», — фыркнула Фредерика, плывя рядом. «Одна невеста в обморок упала, а я всего лишь улыбнулась ей. Но знаешь, в этом году битва за каменное сердце принца будет занимательной. Борьба уже началась. Заклинивший замок, бусины в туфлях, зелье удачи. Так сегодня первое испытание?» «Именно. Проверка магических способностей. Будущая супруга принца должна быть хороша во всем, включая заклинания». «Разве что в обезболивающих?» — усмехнулся призрак. «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась я. «Взгляни на нынешнюю королеву». Фредерика кивнула на генеалогическое дерево. «Часто она появляется на публике. Хорошо ли выглядит?» Внезапно призрак рванула вперед вдоль стеллажей. Я схватила пару свитков и бросилась за ней. «Почему ты все говоришь загадками?» «Фредерика, куда ты?» Я свернула налево и... бах! Врезалась во что-то твердое и живое. отскочила и почувствовала, как сердце ёкнуло. Потому что передо мной был темно-синий костюм, отороченный серебром. «Принц! Конечно же он! Я чуть не сбила наследника престола!» Сердце ушло в пятки, а по коже пробежал озноб. Моя магия взбунтовалась, разгоняя кровь. Кончики пальцев заколола. Именно там, где я коснулась его высочества. Не успела опомниться, как двое стражей схватили меня под локти и оттащили, будто я была преступницей. «Оставьте ее!» Еще одна участница решила продемонстрировать свои способности наедине, проговорил принц с сарказмом. Я моргнула. «Что?» «О, вечная тьма! Он все неправильно понял!» Щеки вспыхнули. «Ваше высочество!» Поспешно сделала реверанс, пытаясь усмирить бунтующую магию. «Прошу прощения, я не хотела вам навредить. Мне ужасно неловко». Подняла взгляд и встретила ледяные глаза. По лицу принца пробежала тень, будто ее скрывала дымка. Сердце дрогнуло, и тут меня осенило. Это было то самое проклятие, о котором говорила Фредерика. Моя сила всегда так реагировала на темную магию. «Леди Картер, если не ошибаюсь», — принц приподнял бровь. «Какими способностями будете удивлять, кроме умения бегать в неположенных местах?» За его спиной раздался смешок, и появилась Фредерика с довольной улыбкой. Ее забавляла эта ситуация, но кроме меня ее никто не видел. «Вы потеряли дар речи?» — подгонял принц. «Я не готова. Мне казалось, испытание в 3 часа». Расправила плечи, стараясь держаться уверенно. «Мне тоже. И все же вы здесь. Или скажете, что это случайность?» Фредерика рассмеялась, но ее по-прежнему никто не слышал. Мне захотелось швырнуть в нее чем-нибудь тяжелым. «Именно так. Случайность, ваше высочество», — поспешно кивнула я. «Как интересно. Тогда зачем вы носились по библиотеке?» Снова этот саркастичный тон. «Конечно, невесты вешаются на него. Да и вообще он, наверное, не обделен женским вниманием. Но я и правда не специально здесь оказалась». «Мне показалось, я видела призрака», — выпалила я, глядя на Фредерику. Та округлила глаза и приложила палец к губам. Принц, конечно, не поверил. Его лицо стало серьезным. «Дворец защищен от призраков и нечисти. Что ж, леди Картер, до встречи на испытании». Он развернулся к выходу, а я сделала реверанс, пытаясь усмирить бунтующую магию. «Ну что ж, не будь я Элис Брианой Картер, если не распутаю этот клубок тайн. Главное, самой не стать его случайной жертвой».